Три треугольника немного подровняли его с остальными ребятами. Учился он на ускоренном выпуске, где большинство ребят были готовыми летчиками, даже инструкторами из ОСАВИАХИМА. У некоторых было больше 300 часов налета. Поэтому конкурировать с ними не приходилось, скорее прислушиваться к их советам и учиться летать, как они. Особенно, когда перешли к технике пилотирования и наработке автоматизма навыков управления машиной. Инструктора в этом случае выезжали на полигон, в зону, и там наблюдали за исполнением фигур. А связи не было. Максимум инструктор мог выложить оценку плюс или минус. Поэтому через две недели Петр поднял вопрос о радиофикации как СКП, так и площадок наблюдения в зоне. До этого даже на радиоофицированных машинах сами радиостанции не включались вообще. Петр, по молодости лет, хотел решить этот вопрос чисто устно и Суткиным, но я внес коррекцию в его мысли, и в результате родилось письмо начальнику училища, которое Петр передал в штаб и дождался вызова начальником училища. Андрееву показали схему организации такого управления аэродромом, воздушным пространством и полигонами. Три РСБ-36 с аварийных бомбардировщиков СБ и ТБ-1 у Уткина были захомячены. Петр об этом знал, но не приговорился, дабы не ссориться со старшим. Это его епархия, ему обеспечивать работу оборудования требуется. Ну, слетали мы в Бельбек на УТИ-4 и на СБ, у которых вслед за нами появилась правильная установка умформеров. Показали свою работу флотским связистам. Нас похвалили, но дальше дело с места не стронулось. Андреев вызвал инженера, который и выдал с головой, что есть у хомяка про запас на складе. «Отлично, Пал Фомич. Вот смотри, что наша молодежь предлагает. Взгляни на схему». «Ну, на СКП не проблема поставить выпрямитель и запитать умформер РСБ. А полигонную я прям не знаю, как запитать. Динамо-машина нужна». «Что скажешь, сержант?» – переадресовал этот вопрос начальник училища. «Ну, наверняка найдется списанный автомобиль. Снять с него двигатель, радиатор и бензобак и присоединить к нему генератор с регулятором от СБ на 24 вольта. Все имущество вместе с радиостанцией поместить в кузов ГАЗ ААА с телескопической 10-метровой антенной. Плюс пару аккумуляторов с СБ в качестве аварийного питания. Машина сможет перемещаться на полигон и возвращать станцию на базу, когда полетов нет. Да, а если все это закрыть, например, фанерой, так такая станция сможет работать и на ходу машины. А что, определенного смысла это не лишено. Вот что, Пал Фомич, оформляй это как рационализаторское предложение, выделяй людей и начнем делать. И закажи еще РСБ, чтобы хомяк не удавился. Все, товарищи, работаем. Тут по ходу тела выяснилось, для чего нагородили такого бреда с СПУ. Оказалось, что его питание совместили с питанием передатчика RSE-3. Он выполнен трехкаскадным на 6 лампах ОС-242 и одной ГУ-4. 14 кило весом, плюс 8-каскадный приемник, фактически аналогичный ОС-1. В результате вместе с умформером набегало 36 килограммов, половина веса человека. Я такой схемы никогда не видел. Помню, что RSE-3M-1 с умформером весило 8 кило. Передатчик был двухкаскадным, всего на двух лампах 6L6, лучевых тетродах. Кстати, именно эту лампу, ее чертеж, я и передал на Светлану. Ну а когда Петя вскрыл приемник и передатчик, я понял, что эта конструкция никогда работать не будет. Увы. И все из-за конструкции переменного конденсатора. Какой-то очень умный товарищ, дабы сэкономить дефицитный алюминий, воткнул между металлическими пластинами картонные, пропитанные парафином. Умный мальчик. Мы с Петром переполошились, сунулись в гражданские приемники 6N1, а там стояли точно такие же. Кондер оказался цельно вытянутым, серийным. Вот только в отличие от военных самолетов, приемники 6N1 под дождем и снегом не стоят, а эксплуатируются в идеальных комнатных условиях. Пришлось вручную городить переменник с воздушным диэлектриком, делая из двух конденсаторов один. Для 6 штук радиостанции это не так и много. Ваня Грач был очень доволен, когда мы у него выгребли весь его залежалый товар. Кстати, и в ОС-1 была та же проблема, но там температура побольше, так что конденсатор быстрее подсыхал. Провозились с этим целый месяц. Затем из Ленинграда пришел ответ на наше письмо, направленное в адрес дирекции завода. Письмо оформляли от имени начальника училища, но ответ получили сразу в два адреса. Один официальный от директора завода, а второй от Валентина Авдеева. А через неделю Пете пришла посылка с лампами, у которых были оксидные катоды. И мы сделали RSE-3M. Без единички, так как изготовить RM-45U в котором вместо меди используется алюминий, а в качестве магнитов редкоземельный неодим, мы не могли. Но в 12 килограммов полетного веса мы уложились. Заявки на все оформлены. Мокрая туманная осень показала, что приемопередатчик RSI-3M прекрасно держит настройки, связь устойчивая и может быть рекомендован к массовому производству. Петр третий месяц летает на УТИ-4 и на единственном в училище И-16 17 серии с двумя пушками ШВАК и двумя пулеметами. Учится стрелять по воздушной цели и штурмовать наземные, а на УТИ все полеты на пилотаж и взаимодействие в бою. Но на боевом истребителе нет радиостанции и не установить, так как люк для нее отсутствует. В ноябре, сразу после праздников, поступили ишаки, пришел в порт и разгрузился пароход, который не смог доставить их в Испанию. Ни на одном из них не было ни одной радиостанции. Все были одного типа 6, с двумя крыльевыми шкасами и толстыми колесами 750 на 150, с устаревшим мотором М25А, который держал мощность только до 3000 метров. На 6 из 20 были установлены радиоприемники УС-1, но со смещенным диапазоном. Видимо, в Испании другие частоты в стандарте. Остальные машины даже люков между 7 и 8 шпангоутами не имели. Плюс в упаковочных ящиках двух машин были обнаружены 12 странных приспособлений, а документация, как на грех, на испанском. Ну, я-то эти штучки видел на фотографиях, это были 93-литровые сбрасываемые подвесные баки. В заднем отсеке этих двух машин стояли АФА-И. Это были не серийные машины-разведчики. В общем, Петя авторитетно заявил про подвесные баки, затем открыли люки, и там обнаружили и РСИ-3, и АФА-И. Несмотря на то, что решение по RSI-3M явно отложилось где-то в Москве в долгий ящик, мы, не мудрствуя лукаво, переделали еще две радиостанции в этот вариант. Переписка с Валентином не прекращалась, и мы имели возможность заказывать все прямо на Светлане. Валентин и описал ситуацию, что не успела RSI-3M попасть в план на будущий год. Их выпуск не запланирован, будут производиться только RSI-3. Дело было в том, что у семи нянек дитя без глазу. Еще недавно Светлана и все заводы, выпускавшие радиотехнику, входили в наркомат тяжелой промышленности, который создал Орджоникидзе. Но в 1936-м наркомат разделили. Часть предприятий бывшего глависпрома осталась в Тежмаше, и на следующий год еще раз была разделена между ним и наркоматом машиностроения. Часть перешла в наркомат оборонной промышленности. Много заводов прибрал к рукам всесильный наркомат связи. Если ознакомиться со списком его наркомов, то волосы дыбом встанут. 17 января 1932, 26 сентября 1936 Алексей Иванович Рыков, 26 сентября 1936, 3 апреля 1937 Генрих Григорьевич Ягода, 5 апреля 1937, 16 августа 1937 Иннокентий Андреевич Халепский, 16 августа 1937, 24 декабря 1938 Матвей Давыдович Берман. Кстати, все они расстреляны как враги народа, некоторые так вместе с братьями, женами и тому подобное. Светлана за это время трижды сменила главк. А выпускать продукцию требовали все, но согласовывать все тоже требовали все. Вот обнаружилось, что присланные в Москву образцы RSI-3M имеют диапазон, смещенный в сторону больших частот из-за переделки переменного конденсатора. Они же на коленке делались. Вместо того, чтобы исправить сам конденсатор, затеяли регистрацию данных частот в НКС, и все встало. Без этой бумажки ты – букашка. Дело стоит, а неработающие радиостанции истребительные номер 3, выпускаемые на заводах, принадлежащих НКВД, в тюрьмах и колониях, продолжают выпускаться, зэков ведь кормить нужно. А новенькие лампы Светланы, аналогов которых в мире нет, идут на склад. Я даже подумал, что зря Валя все это в письме пишет. Расстрелять могут, не посмотрят, что мастер и изобретатель. Оказалось, что схватка между пятым управлением НКОП и остальными участниками проекта уже вышла за пределы наркоматов, на уровень Политбюро. Выпуск новых истребительных радиостанций поддерживает НИИ ВВС, ГУ ГВФ Аэрофлот, которому требуются радиостанции на многочисленные малые самолеты типа Р-5, командование ВВС армии и флота. Авиапром в лице наркома Кагановича и начальника пятого управления заняли выжидательную позицию, так как НКОП вновь собираются делить, и неизвестно, куда попадет пятое управление – в новый наркомат авиапрома или в наркомат вооружений. В общем, схватка наверху идет не на жизнь, а на смерть, и пока неизвестно, кто победит. Поэтому Петя подбросил новую идею Авдееву – сделать скоростные разведчики из двух испанцев и продемонстрировать их возможности на ближайших зимних учениях Черноморского флота. Андреев, которому внедрение автомобильных станций принесло благодарность наркомфлота и заметное ускорение обучаемости при выполнении пилотажа курсантами, тормозить эти предложения не стал. Вырвавшись вперед в деле радиофикации обучения личного состава, он прекрасно понимал, что этим все не ограничится, начнет влиять на тактику действий истребительной авиации. Из тех же источников произвели закупку комплектующих, часть из которых уже была на балансе 4-й эскадрильи, сделали новые комплекты РСИ-3М и образовали новое звено в 4-й эскадрильи, куда из 6-й разведывательной перевели двух спецов по АФАРам. Петю повысили до должности старшего летчика, сделав его ведущим этого неполного звена. Пригодилось мое умение работать с иностранной литературой. Мы с ним сумели косо-криво с помощью русско-испанского разговорника перевести испанские инструкции по эксплуатации подвесных баков. Оказалось, что это не разработка ОКБ Поликарпова, а сами испанцы заказали его на основе подвесного бака к своему верхнеплану Е-30. ОКБ только готовит свои предложения по этому поводу. 186 литров хватало на час полета дополнительно. Присутствовал механизм сброса баков в воздухе, но так как они были уникальны, то приказом запретили это делать. Только в исключительных случаях, вроде отказа двигателя и при посадке на живот. Тьфу-тьфу-тьфу. А тут как раз штурманская подготовка подоспела, что резко повысило авторитет Петра в эскадрильи. В отличие от многих, практически всех, он с математикой теперь дружил, имел аккуратный красивый почерк и помогал остальным готовиться и сдавать это нелегкое дело. Дело было в том, что большинство курсантов закончили всего 7 классов, а не 10, как Петр. Девиация, определение, СКО, истинный курс, магнитные, гироскопические склонения, линии положения и, самое страшное, сферическая тригонометрия. Петр не забыл и любимую радиотехнику. Дополнительно подготовил небольшой курс по радионавигации. Я-то в этом деле собаку съел. Так как самолетов было только два, то совершенно естественно образовалась новая тактическая единица – пара. Зимой обе машины прошли модернизацию. Им заменили часть нижних листов центроплана, на которых была сделана выколотка для лыж, а после выработки ресурса М-25А их заменили на новые М-63 с винтом регулируемого шага. Успели облетать машины и приняли участие в учениях под Одессой. Установка более мощного и тяжелого двигателя значительно улучшила балансировку разведчиков. Прежде установленный в АФАИ менял центровку на заднюю, и в основном машина летала без них. На самих учениях Петр летал ведомым у капитана Кузнецова, своего КМСКа. А в обычных условиях в основном выполнял роль ведущего этой пары, тем более что радиопеленгатор стоял только на его машине, закрепленном на кокпите. Чтобы определить пеленг, приходилось разворачивать всю машину, но места для чего-то большего в тесной кабине ишачка просто не было. Тем не менее, при полете в море его наличие, хотя бы на одной машине, было решающим в отсутствии видимости берегов. В общем, мы продолжали понемногу влиять на ситуацию в училище и, наверное, в авиации ВМФ, то есть РККФ. Некоторые признаки этого прослеживались, но топтание на месте нашей промышленности постепенно сводило на нет наши усилия. На учениях мы играли за обороняющуюся Одессу. Нашей задачей было обнаружить основную эскадру противника и навести на нее самолеты округа. Пришлось перед вылетом посидеть в радиорубке у связистов, поймать передачу парижанки, настроить пеленгатор на эту частоту, и мы взлетели. Зима, плотный слой облаков на высоте между 2 и 4 километрами. А у Петра всего несколько часов полета в облаках. Карась еще тот. В СМУ, сложные метеоусловия, он только случайно попадал несколько раз. Но скидок на это никто не делает. Да и капитан Кузнецов выбрал щадящий режим полета. Через 40 минут Петр связался с ним. «Четвертый. Я 13-й. Есть пеленг на цель. Курсовой 62, левого. Ворочаем. Идем тем же курсом 6 минут. Будем иметь место ордера и дистанцию. Понял». Через 3 минуты самолет Петра рыскнул влево, взяв еще один пеленг, отвернул вправо и пристроился к ведущему вновь. И еще через 3 минуты повторил этот же маневр. «Четвертый. Есть точка. Прошу добро передать на КП. Давай. Курс. Сто по магнитному. За мной и передавай». Петр запросил КП и сообщил координаты квадрата, где находился флагман флота. Теперь предстояло пройти над ордером и сфотографировать его. Наглые действия разведчиков возмутили Октябрьского, и радиостанция линкора заработала еще, вызывая авиаподдержку. Ему-то сыпались все распоряжения обороняющихся. Где-то там, под Одессой, начали взлетать бомбардировщики, и план учений приходилось менять на ходу. «Справа 4 часа, тройка, ишаки. В облака и на них. Осилишь?» «Есть, справа. Исполняю». Обе машины на вираже ушли в облако. Через 4 минуты командир приказал. «Переворот, атакуем». «Принял». Аккуратно перевернув машину, Петр взял ручку на себя. Одновременно сбросил обороты и уменьшил шаг до минимума. Они выскочили из облака в полукилометре от противника сзади. «Атака!» — прокричал Камеск. «Принял. Снизу. 5-ки. Бой приходилось вести мне. Азарт у Пети просто зашкаливал. Какая тут тактика?» «Снизу атакуем. Молодец». Ведущий чуть увеличил угол пикирования, а Петя прибавил шаг. За счет аккуратного переворота и сброса оборотов он был метрах в 250 от ведущего. Пошел вверх за хвостом Кузнецова. Я его еще заставил сбросить обороты. Настигали мы тройку слишком быстро, они шли экономическим. Назад никто из них не оглядывался, машины шли ровно. Загрохотали пулеметы медленными холостыми очередями, заработал кинофотопулемет. Пара разведчиков взмыла над тройкой неудачников, уходя на боевой разворот. Их заметили уже после атаки, звено распалось, один из ведомых свалился вниз, чтобы не столкнуться с ведущим. «Атака!» — закричал Кузнецов, хоть и находился в перевернутом положении, выполняя Эмельман. Самолет Петра весьма неохотно перевернулся, намекая как бы, что пора и в штопор. Шаг на полную, обороты. Машина пошла за двигателем. Динамика у нового ишака была замечательной. Это Петя зевнул. Требовалось чуть раньше сделать эти эволюции. Кузнецов нацелился на ведущего, повторяя атаку. Левый ведомый был обстрелян Петром во время прошлого захода. Он дернулся атаковать правого, но я следил за тем, что он делает. «Стоп! Куда я пошел? Хвост!» Ишак совершил совершенно невероятный маневр и остался позади самолета Кузнецова. Еще одна атака основной пары и обратная косая петля с выходом на потерявшего высоту правого ведомого. Огонь они открыли одновременно. После этого Кузнецов вытащил флажки и передал ведущему условный сигнал. «Вы сбиты, следуйте домой». Ведущий показал кулак, но развернулся в сторону Крыма. А мы через 12 минут прошли их курсом над эскадрой, показав белые полосы под крыльями. Чистая победа. Эскадра, правда, якобы отразила первый налет бомбардировщиков, но теперь над ней висела вся авиация Одесского военного округа, и положение у атакующих было не очень. В итоге признали все-таки, что одесситы выиграли. Нас с Петром круто допрашивали, каким образом обнаружили ордер. Пришлось сознаться, что почерк начальника службы Р линкора Пете известен, и каким бы кодом он ни пользовался, его слитные «С» и окончание абзаца в виде семерки – это характерный признак. Именно почерк выдающегося радиста. Плюс скорость передачи. Не в войнушку ведь играем, учение. Так что по трем пеллингам и двум линиям положения определили счислимо обсервованную точку и навели бомберов. И бой с прикрытием выиграли. А иметь на борту командную радиостанцию, чтобы иметь представление, чем занято воздушное прикрытие, тоже требуется. Наш пролет над ордером моряки просто зевнули. Короче, после возвращения домой решилась дальнейшая судьба Петра. Кузнецов, которому еще в воздухе присвоили майора, по прилету домой, после всех разборок, сказал подполковнику Андрееву. «Я по поводу Пети, Христофорович. Такая корова нужна самому. Черкани-ка у себя, что служить ему в 4-й эскадрилии командиром первого звена. Я с таким ведомым в разведку пойду». «Да я в курсе, не волнуйся. В первое, говоришь?» «Да, Алиханов не тянет, пусть в войсках потренируется. Надеюсь, ты не возражаешь». «Насчет Алиханова согласен. Ну а Петра из училища упускать не стоит. Серьезный парень, Миша». «Имею такое же мнение».